Луиджи Пиранделло. Вчера и сегодня. Война началась совсем недавно. Марино Лерна добровольно поступил в офицерскую школу и, пройдя ускоренный курс обучения, был выпущен в звание лейтенанта пехоты. После 8-дневного отпуска, проведенного дома, он отбыл в Мачерату, где была расквартирована его часть, 12-й полк бригады Казале. Прежде чем отправиться на фронт, Лерна рассчитывал провести здесь несколько месяцев, обучая новобранцев. Вместо этого 3 дня спустя, когда он находился во дворе казармы, чей-то голос неожиданно выкрикнул его фамилию. На лестнице он столкнулся с остальными 11 лейтенантами, прибывшими в Мачерату из различных офицерских школ. «Куда? Зачем?» «Наверх, в зал, к полковнику!» Стоя вместе с товарищами на вытяжку возле массивного стола, заваленного бумагами, он с первых же слов полковника Карабинеров, на которого было возложено командование казармой, понял, что должно быть получен приказ об их отправке. Ослепительное июньское солнце заливало ярким светом просторный двор, и глаза молодого офицера сначала не могли различить в этом темном угрюмом зале ничего, кроме расшитого серебром воротника полковника, его розового продолговатого лошадиного лица, как бы перерезанного пышными усами, и бумаг, белевших на столе. В бурной сумятице мыслей и чувств значение слов, произнесенных резким металлическим голосом, не сразу дошло до него. Он напряг все свое внимание. Да-да, речь шла именно об этом. Приказ об отправке вечером следующего дня. Всем уже было известно, что батальоны 12-го полка занимали на фронте одну из наиболее опасных и тяжелых позиций у Подгоры. Многие молодые офицеры нашли свою смерть во время бесплодных атак. Вот почему и требовалось незамедлительно послать пополнение. Едва полковник отпустил офицеров, душевное напряжение каждого из этих 12 юношей в первую минуту вылилось в странное оцепенение, словно все они внезапно опьянели. Но почти тотчас же оно уступило место судорожному порыву шумного веселья. Однако вскоре они опомнились и наперебой стали убеждать друг друга, что веселятся от всей души. Все единодушно решили тут же отправиться на телеграф и в осторожной форме сообщить родителям о предстоящем отъезде. Все, кроме одного. Это был один из 80 молодых офицеров, окончивших вместе с Марино Лерна офицерскую школу в Риме, который также получил назначение в 12-й полк. Фамилия его была Сарри. Этого Сарри Марино Лерна недолюбливал и вовсе не хотел служить с ним. Но именно он был волею судьбы выделен из числа 80 курсантов римской офицерской школы и направлен с ним в один полк. По правде говоря, Сарри некому было телеграфировать о своем отъезде. За 3 дня, проведенные вместе с Мачерато, Марино Лерна не то чтобы полностью переменил свое мнение о Сарри, но все же стал к нему лучше относиться, быть может, потому что наедине с ним Сарри отбросил свои надменные замашки, которые восстанавливали против него товарищей по роте. Марино Лерна казалось, что он понял источник надменности Сарри. Ее причиной было почти безотчетное стремление юноши не смешивать собственных чувств с чувствами других, доказывать всеми способами, что он испытывает не только иные, а прямо противоположные чувства. При этом Сарри немало не заботился об уважении окружающих. Можно сказать, не столько сам Сарри, сколько его манера держать себя возбуждала недоброжелательство, которым он, кстати сказать, гордился. Сарри был богат и совершенно одинок, и мог поэтому вести себя так, как ему заблагорассудится. Из Рима он привез в Мачерату особу легкого поведения, которую содержала уже около 3 месяцев. Она была хорошо знакома его товарищам по роте. Сарри рассчитывал пробыть в тылу по крайней мере месяц и собирался за это время вкусить, как он выражался, от всех плодов, и прежде всего от самого доступного, от плотской любви. Сарри не сомневался, что ему суждено погибнуть на войне. К тому же мысль, что после окончания войны придется жить в стране, полной героев, окруженных преклонением, казалась ему невыносимой. Когда Марино Лерна собирался уже на телеграф, он увидел, что Сарри замешкался, и спросил его: «Ты не пойдешь?» Сарри пожал плечами. «То есть, я хотел сказать, — продолжал Лерна, смешавшись и стараясь исправить свою неловкость, — я хотел попросить у тебя совета». «Почему именно у меня? Не знаю. Понимаешь, когда я 3 дня назад уехал из Рима, я обнадежил отца и мать. Ты единственный сын?» «Да, что?» «Сочувствую тебе». «А, понимаю, из-за моих родных. Я обнадежил их, что меня не отправят на фронт раньше, чем через 9 месяцев, и что перед тем, как уехать, я непременно повидаюсь с ними в...» Он собирался сказать «в последний раз», но замялся. Сарри понял его, усмехнулся. «Ты так скажи, в последний раз». «Нет, почему же? Станем надеяться, что нет, тьфу-тьфу, не сглазить. Скажем, повидаться еще раз перед отъездом». «Ладно, а дальше что?» «Погоди. Отец взял с меня слово, что если мне откажут в отпуске, я заблаговременно предупрежу его, чтобы он мог приехать сюда вместе с мамой и проститься со мной. А теперь вот мы отправляемся завтра в 5 вечера. «Если они выедут нынче 10-часовым поездом, — заметил Сарри, — они будут здесь завтра в 7 утра и смогут провести с тобою почти весь день». «Итак, ты мне советуешь?» — спросил Марино Лерна. «Нет, что ты!» — воскликнул Сарри, не задумываясь. «Скажи, тебе удалось уехать без слез?» «Нет, конечно, мама плакала». «И тебе этого еще мало? Тебе хочется снова увидеть ее плачущей? Сообщи им, что уезжаешь сегодня вечером, и простись по телеграфу. Так будет лучше и для тебя, и для них». Затем, видя, что Лерна в смятении и нерешительности, он сказал: «Прощай. Пойду сообщу Нини, что мы уезжаем. Так-то смеху будет. Она меня любит. Ну, если это вздумает плакать, я ее прибью». С этими словами он ушел. Марино Лерна отправился на телеграф, все еще сомневаясь, последовать ли ему совету приятеля или нет. Здесь он нашел своих товарищей, которые один за другим посылали прощальные телеграммы. Марино поступил так же, но затем подумал, что совершает предательство по отношению к своей бедной матери и к отцу. Он послал новую срочную телеграмму, в которой предупредил, что если они выйдут в тот же вечер 10-часовым поездом, то прибудут вовремя и успеют проститься с ним перед отъездом. Мать Марино Лерна была женщина строгая, старинного склада, какие еще встречаются в провинции. Прямая, жилистая, довольно поджарая, но не худая. В своем неизменном корсете она вечно тревожилась, подозрительно и недоверчиво озиралась по сторонам, и ее острые крысиные глазки беспокойно перебегали с предмета на предмет. Она до такой степени обожала своего единственного сына, что ради него, дабы не расставаться с ним, когда он поступил в университет, покинула старинный деревенский дом в Абруццах, пожертвовав патриархальным укладом своей жизни. Вот уже 2 года, как она обосновалась в столице, где чувствовала себя совершенно затерянной. Утром следующего дня она прибыла в Мачерату в таком состоянии, что сын внезапно пожалел, что заставил ее приехать. Но мать протестовала. «Нет, нет», — повторяла она, выходя из вагона. Потом обняла сына за шею и, не в силах разжать рук, припала к его груди лепеча сквозь слезы. «Не говори так, Ринуччо, не говори так!» Отец, между тем, с суровым видом похлопывал его по плечу. Он-то ведь был как-никак мужчина, и поэтому не плакал. В Риме перед самым отъездом он беседовал с одним незнакомым господином, сын которого был на передовых позициях с первых дней войны, а дома еще оставалось двое малышей. Так просто, небольшой разговор. Пустяки. Разговор двух отцов и только. И никто не плакал. Однако отчаянные усилия любой ценой сдержать слезы, о чем говорили его лихорадочно блестевшие глаза, придавали его худой опрятной фигурке нарочитую и потому несколько комическую торжественность, и он являл собой еще более тягостное зрелище, чем горько рыдавшая мать. Он был, без сомнения, крайне возбужден. Намекал на свой таинственный разговор с незнакомым господином, силясь таким образом скрыть свое беспокойство. Между тем, все это привело к довольно неожиданному результату. Он словно взглянул со стороны на самого себя, на свое возбуждение, прикрытое личиной спокойствия, и невольно испытал какую-то боль, какую-то тоску, сравнив свое поведение с неприкрытым, сильным, хотя и безмолвным волнением сына, который страдал от слез матери и утешал ее больше ласками, нежели словами. Как и предвидел Сарри, расставание превратилось в ненужную, бесполезную муку. Проводив родителей в гостиницу, Марино Лерна должен был спешно ехать в казарму, откуда вернулся лишь около полудня. И едва закончив здесь в номере свой обед, потому что мать, у которой глаза распухли от слез, не могла спуститься в ресторан, к тому же она с трудом держалась на ногах, едва выйдя из-за стола, он должен был мчаться в казарму за последними инструкциями. Таким образом, отец с матерью увидели его снова лишь за несколько минут до отъезда. Зато какую великолепную речь, длинную и рассудительную, попытался произнести отец, оставшись наедине с женой. Сколько превосходных мыслей высказал он в этой речи, часто глотая воздух и проводя дрожащей рукой по губам. Она не должна так плакать, ведь нигде не сказано, что Ринуччи, боже избави, события могут принять совсем иной оборот. Полк теперь могут отвести во вторую полосу обороны, раз уж он, как говорят, с начала войны находится на передовых позициях. И затем, если бы все солдаты, уходящие на фронт, погибали, тогда пиши пропало. Куда вероятнее, что его ранят, легко ранят, например, в руку. Бог поможет их мальчику. Зачем же причинять ему горе своим плачем? Да-да, видя, как она безутешно плачет, Ринуччо расстроится. Конечно, он расстроится. Но мать утверждала, что она ни при чем. Это все глаза. Да, глаза. Что с ними поделаешь? Каждое слово, каждое движение сына как-то странно, мучительно действует на нее, как будто все уже позади. Понимаешь, всякое его слово доходит до меня, как из прошлого. Словно он не сейчас говорит, а уже говорил когда-то. Да, мне чудится, что мальчика нет здесь больше. Что могу я с этим поделать? О, Господи, Господи! Ну, разве это не грех? Нет, что ты говоришь? Говорю, что это грех, и я стану смеяться, вот увидишь, стану смеяться, когда он будет уезжать. Еще немного, и они бы непременно поссорились. Ожидание сына превратилось для них в нестерпимую муку. Господи, как это начальники не понимают, что последние минуты должны быть отданы несчастным родителям? Их волнение стало невыносимым, когда они увидели, что товарищи Марино начали один за другим съезжаться в гостиницу. Молодые офицеры торопливо собирали свои вещи и тотчас же отправлялись на станцию. Денщики сносили вниз ящики, мешки, шинели, шашки, и экипажи стремительно мчались к вокзалу. Марино, который ушел из казармы чуть ли не последним, забежал еще за парой тяжелых походных сапог, заказанных им накануне. Поэтому он и опоздал. Это было не прощание, а сплошные терзания, спешка и суета. Марина рисковала опоздать к поезду. И в самом деле, когда вместе с отцом и матерью он приехал на вокзал, дверцы вагонов уже начали задвигаться. Он едва успел вскочить в какой-то вагон, откуда товарищи громко звали его, и поезд тотчас же тронулся, провожаемый воплями, плачем и напутствиями. Люди махали руками, платками и шляпами. Сеньор Лерна размахивал шляпой до последнего мгновения, но без всякой уверенности, что сын его видит. Когда же, раздосадованный тем, что ему не удалось как следует проститься с Марино, еще наполовину оглушенный, он обернулся к стоявшей рядом с ним жене, то не нашел ее возле себя. Ее унесли в обмороке в зал ожидания. На вокзале воцарилась тишина. Платформа опустела. Только в безмятежном сиянии долгого, медленно клонившегося к закату летнего дня блестели железнодорожные рельсы, и слышался далекий, неумолчный звон цикад. Все экипажи возвратились в город, увозя с собою тех, кто только что проводил на фронт своих близких. И когда мать Марины Лерна пришла, наконец, в себя и почувствовала, что в состоянии возвратиться в гостиницу, на площади не оказалось ни одной кареты. Станционный сторож пожалел ее и вызвался сходить в соседний гараж за омнибусом, который, должно быть, уже возвратился из города. Сеньор Лерна, которую, поддерживая под руки, почти внесли в омнибус, заняла место рядом с мужем, и автомобиль уже было тронулся. Но тут на подножку торопливо вскочила неизвестно откуда появившаяся молоденькая блондинка в огромной соломенной шляпе, украшенной розами. На ней было причудливое, чрезмерно открытое платье. Ресницы и губы ее были накрашены. Она безутешно плакала. То была очень красивая женщина. В одной руке она сжимала крохотный вышитый платочек голубого цвета, другую, унизанную кольцами, приложила к правой щеке, словно стараясь прикрыть багровый след от ужасной пощечины. Это была та самая Нини, которую лейтенант Сари привез с собой из Рима 3 дня назад. Отец Марина Лерна тотчас же понял, какого сорта женщина была эта блондинка. Но жена его ничего не поняла, и, очутившись лицом к лицу с другой женщиной, плакавшей, как и она, не сдержалась и спросила: «Сеньора проводила мужа?» Но та, прижимая свой кукольный платочек к глазам, отрицательно покачала головой. «Брата?» — допытывалась мать Марину. Но тут муж незаметно толкнул ее локтем. Молодая женщина, должно быть, заметила это. Так или иначе, она поняла, что заблуждение пожилой дамы на ее счет не может долго продолжаться, и промолчала. Но она поняла и нечто другое, еще более грустное. Она поняла, что помешала матери плакать, ибо теперь эта старушка будет стыдиться смешивать свои слезы с ее слезами. А между тем ведь и они тоже были вызваны горем, но только куда более редким, чем такое понятное и естественное горе матери. Да, в Риме Нини принадлежала не одному только Сарри. Она принадлежала многим его товарищам из офицерской школы. И кто знает, быть может, и тому юноше, которого теперь оплакивает старушка-мать. Еще сегодня в полдень она обедала с 10 из них. То была настоящая оргия. Что только не выделывали с ней. А она все разрешала. Ведь безумствуя, они пытались забыться, эти бедные мальчики, которым предстояло отправиться на войну. Они даже потребовали, чтобы она обнажила грудь прямо там, в ресторане, на глазах у всех. ведь им была хорошо известна ее небольшая, высокая, почти девическая грудь. И эти сумасшедшие хотели во что бы то ни стало окропить ее грудь шампанским. Она все им позволяла. Обнимать, целовать, тискать, гладить, ласкать себя. Ей так хотелось, чтобы они унесли с собою живое воспоминание о ее теле, созданном для любви. Унесли туда, где, может быть, на завтра всем этим красивым 20-летним юношам суждено погибнуть. Одному за другим. Она столько смеялась, а потом, да, о Господи, потом расцеловала их в последний раз. И тут-то она получила от цари эту ужасную пощечину, от которой у нее до сих пор горит щека. Нет, нет, она на него совсем не сердится. Полно, она имела право дать волю слезам, не оскорбляя этим старенькую маму. Правда, та не мешала ей плакать, но почему она больше сама не плачет, эта бедная дама? Ведь ей это, наверное, так необходимо. И Нини постаралась сдержать свои слезы, чтобы не мешать матери плакать. Но тщетно. Чем больше она сдерживала слезы, тем обильнее они текли у нее из глаз. И немалую роль здесь играла жестокая мысль о том, что она и плакать-то не смеет. В конце концов, обессилев от жестокой муки, она закрыла лицо руками и разразилась рыданиями. «Бога ради! Я не могу больше, сеньора!» — простонала она. «Эти мои слезы! Я тоже могу плакать, сеньора! Вы горюете о своем сыне, а я... Не то чтобы именно о нем, а о другом, который уехал вместе с ним и даже ударил меня за то, что я плакала. Вы грустите об одном, я же обо всех. Мне жаль их всех, и вашего сына, сеньора, тоже, всех, всех». И она снова закрыла лицо руками, не в силах вынести строгого, хмурого взгляда старой матери, которая смотрела на нее с ревнивым недоброжелательством, какое все матери испытывают к женщинам подобного сорта. Слишком тяжелым ударом был для матери отъезд сына. И теперь она очень нуждалась в тишине и покое. Женщина эта не только раздражала, но и оскорбляла ее. Мысль о том, что сын еще целых 2 дня не будет подвергаться опасности, даровала ей благодетельную передышку. Поэтому она могла позволить себе проявить жестокость. И проявила ее. По счастью, путь от вокзала до города был коротким. Едва омнибус остановился, она сошла, даже не взглянув на эту особу. На следующий день сеньор Лерна и ее супруг возвращались в Рим. На станции Фабриано из окна вагона первого класса они вновь увидели молодую женщину, которая торопливо искала место в поезде. Ее сопровождал какой-то юноша. В руках она держала огромный букет цветов и звонко смеялась. Сеньора Лерна повернулась к мужу и громко, так чтобы ее слышала молодая женщина, сказала: «О, взгляни туда! Видишь, это та, что всех оплакивала!» Нини обернулась и посмотрела на нее без гнева и раздражения. «Бедная мама, славная и глупая», — говорил ее взгляд. «Неужели ты не понимаешь, что такова жизнь? Вчера я оплакивала одного. Сегодня я смеюсь для другого».